Женщина и гуль. Жил-был гуль, и завладел он большим городом. Каждый день он съедал одного-двух горожан. Когда люди пытались бежать прочь из города, он ловил их и тоже съедал. В конце концов, в городе никого не осталось. Тогда гуль сел у городских ворот и стал пожирать людей, что приходили или приезжали в тот город к родным и знакомым или по торговым делам. Ведь в других городах люди не знали о печальной судьбе здешних жителей. И вот как-то подошли к городским воротам муж с женой. Спросил их гуль: «Куда вы идете?» «В этот город». «Кому?» «К родственникам, к дяде и к двоюродным братьям». «Как их зовут?» «Так-то и так-то». «Так это же мои соседи, и я их всех прекрасно знаю. Давайте я вас провожу и дома их покажу». «Спасибо. А как тебя зовут?» «Дядюшка Маймун». Повел их гуль в город, привел к дому их дяди. А дом закрыт, никого в нем нет. И другие дома закрыты. Спросили люди гуля: «Где же наши родственники?» Ответил гуль: «Наверное, куда-нибудь уехали. Ничего, идем ко мне, давайте поужинаем вместе». Привел их гуль в свое жилище, принес муки, притащил большого барана и попросил помочь ему приготовить ужин. Вот женщина моет мясо, вдруг подходит к ней кошка и говорит: «Дай мне кусочек мяса, я тебе что-то скажу». Ответила женщина: «Нет, ты сначала скажи, а потом получишь мясо». И сказала кошка: «Вас в гости пригласил не человек, а гуль». Как услышала женщина такое, заскрипела зубами от страха. Дала она кошке баранье легкое, а сама пошла к мужу и рассказала ему про гуля. Не поверил муж ей, пошел к гулю и спросил его: «Дядюшка Маймун, правда ли, что ты гуль?» Ответил гуль: «Что ты, сынок? Эта проклятая кошка наврала? Ну какой же я гуль? Разве бывают гули в человеческом облике? Если так, то и вы все гули». Вернулся он к жене, стал обвинять ее во лжи. Одним словом, поругался с ней. А жена нажарила большое блюдо баранины, такое блюдо, что могли съесть 15 человек. Думала она этим мясом накормить всех троих, а гуль один все сожрал в один присест. Тут обратилась женщина к мужу: «Смотри-ка, гуль сожрал все мясо. Разве мог бы сделать этот человек? Для него это гора мяса, что для нас один кусок, только облизнуться». Но опять ее муж не послушал, отправился спать. А женщина побежала во двор, выкопала там яму и разожгла в ней огонь. Сама спряталась в укромном месте, оттуда ей было видно и слышно все, что делалось в жилище гуля. Рано утром гуль проснулся и закричал: «Эй вы, те, кого я вчера угощал, угостите сегодня меня!» Проснулся и муж той женщины, услышал слова гуля, подошел к нему и сказал: «Приходи ко мне домой, дядюшка Маймун, и я зажарю для тебя 7 быков, запьешь ты это морем молока и закусишь финиками со всех финиковых пальм моего сада. Эх, и повеселимся же мы с тобой!» Рассердился гуль: «Я тебе говорю, накорми меня сегодня, а ты предлагаешь мне идти неведомо куда. Ты смеешься надо мной, за это я тебя съем. С чего вот только начать, не знаю. С ног, которые не хотели идти за женой, или с ушей, которые не хотели ее слушать». И съел его гуль, и следа от него не оставил. Потом стал искать его жену, а жена побежала от гуля, приговаривая: «А ну-ка, догони меня, ифрит паршивый». Погнался гуль за женщиной, да угодил в яму, на дне которой она разожгла костер. Упал он в огонь, сжег себе ноги. Стал гуль умолять женщину: «Помоги мне выбраться из ямы или потуши костер». А она ему в ответ: «Ты свое получил». Сгорел гуль, превратился в пепел. А женщина потушила огонь и зарыла в землю пепел гуля. Потом вернулась в свой город и рассказала всем родным и знакомым, как она его одолела. Переселились ее родные в тот город, жители которого съел гуль. Потом и другие люди стали там селиться. Стал город таким же шумным и богатым, как и прежде.